Глава 21. Военная база R-98-23 располагалась внутри шарообразного астероида приличных размеров, около 20 километров в диаметре. Наши технические дроиды быстро установили на его поверхности новый приемопередающий узел взамен уничтоженного, после чего появилась связь с главным эскином базы. Наши коды доступа были им приняты без всяких проблем. Мы согласовали наши дальнейшие действия по перемещению базы на ее прежнюю орбиту. Двигательные установки базы были сильно повреждены, вследствие чего нашему крейсеру пришлось зацепить астероид гравитационным захватом и переместить на орбиту пятой планеты. За несколько часов нам удалось справиться с этой операцией. Пристыковавшись правым бортом к входному шлюзу базы, дал отбой тревоги и отправил половину своих офицеров обедать, на вторую половину отдыхать. Оставшись один в рубке управления, вызвал для разговора Тарха. Он появился через пару секунд. «Слушаю вас, командир». «Скажи-ка мне, Тарх, а этот твой Синдар Гинкор, ну, тот, что был руководителем столичного имперского исследовательского центра, собирал ли он какую-нибудь информацию по временным парадоксам?» «Какие именно временные парадоксы вас интересуют? В моих данных их описано множество. Если возможно, дайте мне хоть примерное описание такого парадокса, чтобы мне было легче искать в своих банках памяти». «Вот тебе пример. Мы с Ярославной покинули Землю и отправились в мир Джеже. По пути наш крейсер проходил через центры нескольких пространственно-временных аномалий. А вот в последней мы угодили в край вихревого потока временной воронки, из которого потом ушли в прыжок. Выбросило нас в нужные точки пространства, но на 50 с лишним лет вперед относительно старта тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512, как объяснили нам это представители мира Джеже. И все же, несмотря на все это, мы с женой, независимо друг от друга, почувствовали, что нашим близким, оставшимся на Земле, угрожает опасность. Может, есть что-то в твоих банках данных относительно этого временного парадокса?» «Момент, командир. Похожие описания имеются. Что конкретно вы хотите выяснить?» «Меня вообще интересует следующее, Тарх. Как получилось, что мы, находясь в недалеком будущем, могли почувствовать грозящую опасность нашим близким?» Главный эскин крейсера молчал около минуты. Видать, проверял свои банки памяти, после чего выдал вопрос, которого я никак не ожидал. «Командир, а почему вы решили, что находились в будущем времени относительно Земли?» «Ты что хочешь сказать этим, Тарх? Ведь с Земли мы летели достаточно долго и попали в мир Джере спустя 50 с лишним лет с момента его отлета из этого мира. Хотя тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 покидал свой мир всего лишь на один год. Теперь мне понятен смысл вашего вопроса. Командир, вы, наверное, решили, что время с момента вашего покидания запретного мира и прибытия в мир Джаре изменилось всего на 50 с лишним лет. А на основании этого восприятия решили, что данная временная разница создала какой-то парадокс». «Ну да. А разве это не так?» «Конечно, не так. Временные потоки запретного мира и временные потоки мира Джере между собой никак не связаны напрямую. Они взаимодействуют только через пространственно-временные микротоннели или аномальные хроноканалы. Между ними лежит граница запретного мира. По ней с разной скоростью течет свое собственное время, разной плотности и глубины, никак не связанное с временными потоками, существующими по обе стороны границы. Это своеобразная река времени со своими уровневыми глубинами, потоками и воронками. Поэтому и существует определение, что нельзя напрямую прыгать в прошлое запретных миров. Можно угодить в скрытый временной водоворот, способный затянуть в такие глубины, из которых еще никому не удалось выбраться. Кроме того, вы же сами мне рассказали, что ваш тяжелый крейсер дальней разведки ДВР-512 не один раз проходил через различные временные и пространственно-временные аномалии. Так вот, эти аномалии перемещали несколько раз корабль не только в различных метриках пространства, но и в различных измерениях времени. Поэтому относительно вашего потока времени, текущего на Земле, вы могли переместиться не только в будущее мира Джере, но и в его далекое прошлое. Подожди. Если бы мы переместились, как ты говоришь, в далекое прошлое относительно Земли, то как бы мы с женой смогли почувствовать, что нашим близким на Земле грозит беда? На этот вопрос, командир, ответом может быть лишь одна теория, сохраненная в моих банках памяти. Согласно этой теории, любое разумное существо, родившееся в каком-либо мире, имеет какую-то особую энергетическую привязку к своим мировым временным потокам. Эта привязка создает тончайший многомерный канал, через который разумный получает особые потоки энергии времени. Когда вы отправились с Земли в другой мир, между вами и вашим миром установился именно такой временной канал. Он протянулся за вами как шлейф через все временные аномалии. Скорее всего, по этому каналу вы и получили информацию о предстоящих негативных событиях на Земле. При этом даже не важно, где вы находились, в каком-либо прошлом или будущем. Любая информация дошла бы до вас, словно это происходит здесь и сейчас. Тарх, ты утверждаешь, что именно так все и было? Я ничего не могу утверждать, командир. Я всего лишь привел вам одну из теорий, записанных когда-то в прошлом, в моей банке памяти, руководителем столичного имперского исследовательского центра, Синдарком Гинкором. Возможно, у него были еще и другие теории относительно временных потоков, но у меня нет записей о них. Ну, хоть что-то, чем ничего. Будем держать эту теорию за рабочую версию. Я озвучил вам лишь часть этой большой теории, командир. Сама теория охватывает более многомерные временные порядки и касается разумных в разных формах существования. На данный момент мне достаточно и этого куска теории. Пригласи к нашему разговору Фому. Принято. Пространственный навигатор приглашен. После этой фразы в рубку зашел Фома. Проходи, Фома. У нас тут интересный разговор о пространствах и времени. Я вас слушаю. Ты внимательно изучил все данные из Кина Б-16 по пространственно-временным и временным аномалиям. Так, точно, командир. Фома, мы сейчас просто общаемся, поэтому говори проще, без официоза. Принято. Данные из Кина Б-16 по аномалиям мною изучены. Ты можешь хотя бы примерно сказать, какая разница во времени относительно того, что течет в запретном мире, где мы забрали людей, и времени текущего в Звездной Федерации на момент нашего отбытия? У меня нет точного ответа на ваш вопрос, командир. Фома, но ты можешь сделать хоть какие-нибудь расчеты, вычисления, учитывая прыжки и прохождение пространственно-временных аномалий, чтобы получить какой-либо результат? Я уже делал такие расчеты и вычисления, но результаты мне не очень понравились. По одним расчетам у меня получилось, что временная разница между мирами составляет 5000 лет. При этом мир Звездной Федерации почему-то оказался в прошлом относительно времени Земли, хотя данные указывали, что наш корабль не перемещался в будущее до самой границы миров. Когда мы возвращались из запретного мира, над самой серединой границы Междумирья, я сделал повтор расчетов и вычислений. Разница оказалась уже не 5, а 12 тысяч лет. Скорее всего, такие данные с большим расхождением в результатах связаны не только с разными временными слоями мирового пространства, но и с непонятными завихрениями в потоках времени на границе запретного мира с остальным пространством. Поэтому, командир, я даже не смогу вам точно ответить, в каком именно временном слое или временном потоке мы находимся сейчас. А вот это мы сейчас попробуем выяснить, Фома. Связист, дай-ка мне связь с главным эскином базы. Принято. Соединяю. Главный эскин военной базы Р-98-23 зоны А-941 на связи, главнокомандующий. Сообщи, когда произошло нападение чужих на базу. И, по возможности, все, что удалось узнать о нападающих. Нападение на военную базу произошло 6 лет назад по стандартному времени, принятому в Империи Аркона. Два линкора охраны вступили в бой с 4 сфероидальными кораблями чужих. Это дало мне возможность дать залп из всех орудий, уничтожить один чужой корабль и сильно повредить второй. После этого мне удалось переместить базу с орбиты в пояс астероидов. Линкоры охраны почти уничтожили оставшиеся корабли чужих, как появился странный корабль под маскировкой. Он был такой огромный, что закрывал собой звезды, словно черная тень накрыла их. Корабль чужих применил странное оружие, которое разорвало на части наши линкоры. Одним выстрелом из неизвестного оружия он уничтожил 4-ю планету, превратив ее во множество обломков разной формы. Эти обломки разлетелись по орбите, создав еще один пояс астероидов в системе. Я не знаю, выстрелом из какого оружия по касательной задело базу, но наш приемопередающий узел был выведен из строя. После чего этот странный корабль покинул эту звездную систему. Спустя 3 года он вновь появился здесь, заняв место на краю системы. Вскоре прибыли еще 2 сфероидальных корабля, и они вместе ушли в прыжок. И вот спустя еще 3 года они вновь появились здесь. Сначала появилась черная тень странного корабля, а примерно через сутки он по непонятной причине взорвался, не развалился на несколько частей. Потом появились сфероидальные корабли, но увидев обломки странного корабля, они удалились. Больше информации об этом у меня нет. Погоди, а как ты отслеживал, что творится в этой системе, если твой приемопередающий узел был уничтожен? Уже находясь в поясе астероидов, мне удалось выпустить несколько разведзондов. Они передавали мне информацию о том, что происходит в данной системе. Могу я узнать, как вы здесь оказались? Нам сообщило о нападении на твою базу главный искин резервной военной базы R9876, зоны А963. Он мне сказал, что между вами связь прервалась как раз в момент нападения. Совершенно верно, так оно и было, главнокомандующий. Вот поэтому наш корабль пришел в систему под маскировкой. Уничтожил странный корабль, а капитанам двух сфероидальных кораблей мы сообщили, что с ними будет то же самое, если еще кто-то из них появится в данной системе. Поэтому они сразу отправились назад. У нас секретная миссия, поэтому о нашем появлении в этой звездной системе никому не сообщать. Приказ ясен? Так точно, главнокомандующий. Могу я задать вопрос? Спрашивай. Если ваш путь лежит через зону А555, не могли бы вы захватить попутный груз? Груз для военной базы R8888? Так точно, для нее. Хорошо. Подготовь свой попутный груз. Мы возьмем его. Кстати, твои складские искины все в порядке? База не сильно пострадала? База внутри не пострадала. Все искины в рабочем состоянии. Вам нужно что-то получить со складов? Мы планировали получать на других базах. Но если у тебя что-то есть в наличии, то, может, ты нам выдашь требуемое по заявке? Не вижу препятствий. Мне нужен лишь список требуемого, подтвержденный главным искином вашего крейсера. Список будет. Жди меня через 6 часов с сопровождающим. Конец связи. Принято, главнокомандующий. Конец связи. Закончив разговор с главным искином базы, я налил себе ароматного чаю из термоса и принялся смаковать этот чудесный напиток. Командир, вы же хотели выяснить у главного искина базы относительно времени, в котором мы сейчас находимся, но так и не спросили у него об этом. Ошибаешься, Фома. Я уже выяснил все, что нам необходимо. Мы находимся на временной отметке в минус 240 лет от изначальной точки старта. Могу я узнать, как вы получили такую отметку? Все очень просто, Фома. Когда мы получали корабли на резервной базе флота, главный искин рассказал мне, что было одновременное нападение чужих на несколько наших военных баз. Случилось это нападение кораблей внешников за 246 лет до нашего прибытия на секретную базу R9876 в зоне А963. Он же мне сообщил, что связь с этой базой прекратилась во время их общения. Идем далее. Главный искин базы R9823 только что сказал, что это было 6 лет назад. Вот и получается, что мы в минусовой отметке от точки старта на 240 лет. Я понятно объяснил? Понятно, командир. В связи с получением новых данных, разрешите мне удалиться для корректировки расчетов. Свободен, Фома. Можешь идти делать свои расчеты. Голограмма нашего пространственного навигатора, по-военному развернувшись, покинула центральную рубку управления крейсера. Тарх, тебе уже все подали заявки на получение необходимого на базе? Остались только капитан и старший инженер. Остальные свои заявки подали. Поторопи их. Как только Лар и Даррел оформят свои заявки, сформируй список, запиши его на кристалл и не забудь завизировать своим личным кодом опознания, как просил главный искин базы. Я к себе в каюту отдыхать. Вернусь через 4 часа. Принято, командир. 3,5 часа сна и контрастный душ дали мне хороший прилив сил и бодрости. А вот обильная трапеза в кают-компании крейсера вновь вызвала желание посидеть на спине. Чтобы как-то разыграть свои внутренние силы, решил ненадолго заглянуть на сваргу. На транспортной палубе крейсера было весьма оживленно. Технические дроиды грузили контейнеры разных размеров на платформы и развозили по складам. Мое внимание привлек легкий отблеск у стены. Подойдя ближе, я увидел, что это информационный кристалл. Вероятно, он выпал из плохо закрытого контейнера. Подобрав кристалл, я проследовал свой рабочий кабинет. Активировав свой пульт управления, я вставил в него кристалл-хранилище с палином и найденный у стены на транспортной палубе информационный кристалл. Через пару секунд на экране монитора появилось изображение Арахнида. «Приветствую тебя, древний. Рад, что не забываешь меня». «Здравствуй, палин. Ты же знаешь, что без твоей помощи мне очень сложно было бы во многом разобраться». Что ты задумал на этот раз, древний? Пока ничего. По пути сюда нашел оброненный кем-то кристалл. Вот и решил узнать, что на нем. Поможешь разобраться? Мог бы и не спрашивать. С тобой всегда интересно. Давай посмотрим, что ты нашел. Где сам кристалл? Он уже вставлен в кристаллоприемник. Странно. Но я не вижу наличия кристалла. Погоди, может он запачкался и не контачит. Ведь я его с пола на транспортной палубе крейсера подобрал. Достав кристалл, я тщательно его протер и вновь вставил в кристаллоприемник пульта. Ну вот. Другое дело. Теперь я вижу его содержимое. Но вот то, что на нем записано, мне очень не нравится. А это что еще такое? Палин, не разводи интригу, рассказывай, что там нашел. Как тебе об этом сказать, древний? В виде научного доклада или по-простому? Давай по-простому, так проще и понятнее. В общем так, на этом кристалле находятся пси-оружие. В каком смысле пси-оружие? В самом прямом. На этом кристалле находится оружие прямого пси-воздействия, при помощи которого можно влиять не только на искины, но и на других разумных через их нейросети и симбионты. Стоило тебе залить содержимое с кристалла себе в память, то ты смог бы внушать любые приказы искинам, а также разумным с нейросетями и симбионтами. Но при этом ты бы сам становился полностью зависимым от того, кто владеет кодами доступа для этого пси-оружия. Ты можешь сказать, откуда у тебя этот кристалл? Как я тебе уже сказал, я поднял его на транспортной палубе крейсера. Возможно, он выпал при транспортировке грузов, доставленных с уничтоженного корабля внешников. Тогда мне все понятно. Мне уже приходилось слышать о подобной тактике чужих, тех, кого вы называете внешниками. У них на каждом корабле полно вот таких кристаллов. Как правило, в момент сражения они специально оставляют один свой поврежденный корабль, снимая с него всю команду. Победители забирают с корабля чужих все трофеи, в том числе и вот такие кристаллы. Стоит кому-то вставить такой трофей в нарукавный считыватель кристаллов или в кристаллоприемник пульта управления, как записанная программа сразу прописывается в мозг разумного или в искин. А дальше все просто. Корабли чужих возвращаются, посылают нужные коды доступа для этого пси-оружия, и корабль победителей оказывается под полным контролем чужих. Тебе очень повезло, что при первичной установке кристалла он не смог активироваться и прописать свою программу к тебе в пульт управления. А вот вторичная вставка кристалла мною контролировалась, поэтому на твой пульт ничего не записалось. Я понял тебя, друг мой. Обожди немного, мне нужно отдать распоряжение и кое-что уточнить. Хорошо, я подожду. Тарх, срочно на связь. Слушаю, командир. Немедленно объяви для всех на корабле, что информационные кристаллы, привезенные из черной тени, очень опасны. Они несут в себе вирусные закладки, поражающие психику и волю, как искинов, так и всех разумных. Поэтому эти кристаллы чужих нельзя вставлять в кристаллоприемники и на рукавные считыватели. Принято. Передаю ваш приказ всем на нейросети и симбионты. Продублирую этот приказ по громкой связи. Принято, командир. Приказ продублирован. Эмилия, на связь. Слушаю вас, командир. Как там Тари? Восстановилась? Да. Она давно уже покинула свою медкапсулу. Пригласи ее ко мне в рабочий кабинет. Передала. Она сейчас прибудет к вам. Через пару минут наша красавица зашла в мой рабочий кабинет. Ты звал меня, странник? Да, Тари, звал. Послушай, когда ты покинула медицинскую капсулу, ничего странного не почувствовала? В капсуле я пробыла недолго. Даже Эмилия удивилась, что мое полное восстановление произошло довольно быстро. Но когда я уже покидала капсулу, то почувствовала какое-то странное пси-воздействие извне. Оно было какое-то очень слабое и кратковременное. Через некоторое время это вновь повторилось. А потом пси-воздействие пропало. А почему ты сказала, что пси-воздействие странное? Оно было нечитаемым, словно кто-то пытался передать бессмысленный набор звуков и чисел. Но, как я уже сказала, это было недолго и всего два раза, а потом все прекратилось. «Благодарю, Тари. Ты нам очень помогла. Палин, ты все слышала?» «Да, древний. Тари почувствовала в пси-диапазоне передачу кодов доступа для этого пси-оружия. Но так как у нее не было инсталляции данной программы с кристаллом, она восприняла все происходящее за странное пси-воздействие. Теперь мне понятно, почему внешники сразу вышли на связь со мной и отвечали на любые мои вопросы. Хотя все капитаны кораблей миров Арконы и Джере, кто так или иначе сталкивался с ними, говорили, что корабли внешников на запросы по каналам связи не отвечают. Странник, ты разговаривал с внешниками, и они тебе отвечали? Да, красавица, я не только просто разговаривал с ними за жизнь, а посоветовал внешникам немедленно убираться назад, откуда пришли. Им также было сказано, что древние вернулись, и теперь вновь контролируют все это пространство галактики. Скорее всего, чужаки со сфероидальных кораблей послали первый сигнал с кодом для псиоружия перед моим вызовом их на связь, а второй уже в момент нашего разговора. А когда я им сообщил, что их псиоружие на древних вообще не действует, они убедились в правоте моих слов и убрались от греха подальше. «А что это за псиоружие чужих, о котором ты говоришь, странник?» «Думаю, Палин тебе лучше меня расскажет о нем». Пока Тари слушала более подробный рассказ Палина про хитрость и коварство внешников, а также про их псиоружие, скрытое в информационных кристаллах, я успел выпить кружку чая. «Надо об этом предупредить всю команду, странник». «Тари, я уже дал команду Тарху, и он всех оповестил, что использовать кристаллы нельзя». «Я не про это тебе сказала, а о том, что команде разумных и эскинам надо рассказать про страшное псиоружие, сокрытое в кристаллах. Если ты не против, я пойду и расскажу всем о нем». «Не имею ничего против просвещения команды, красавица». Тари грациозно развернулась и покинула мой рабочий кабинет. Минут пять я сидел и размышлял над тем, что за информацию на кристалле обнаружил Палин. Из размышлений меня выдернул голос Арахнида. «Над чем задумался древний?» «Над тем, как можно использовать полученную информацию». «Ты думаешь, сообщать ли о ней или нет всему флоту, когда вернемся?» «Сообщение нашему флоту определенно будет сделано, Палин. Я думаю, как эти знания приспособить для себя». «Поясни свои мысли, древний. Ты хочешь научиться управлять другими при помощи этого псиоружия?» «Не говори ерунды, Палин. У меня нет никакого желания кем-либо управлять. Зачем мне такая головная боль?» «Тогда я тебя не понимаю. Зачем тебе нужны эти чужие знания?» «Меня заинтересовала возможность этой программы в кристалле напрямую связываться с эскинами, а также с нейросетями или симбионтами». «Так ты же и так с ними можешь связываться, древний». «Палин, пойми меня правильно. Чтобы связаться с эскином или с кем-то из своей команды, мне приходится входить в измененное состояние, создавать энергетический канал связи в пространстве, а уже потом через этот созданный канал связи общаться. Это забирает у меня очень много внутренних сил. А при помощи информации в кристалле, если я тебя правильно понял, можно создать похожую систему связи, но без моего погружения в измененное состояние. Кроме того, такой системой можно будет пользоваться Ярославней, детям и всем, у кого нету нейросетей и симбионтов. Теперь понятно, о чем я подумал?» «Теперь мне понятно. Думаю, что у меня получится вычистить знания в этом кристалле от всего ненужного и оставить только саму систему связи». «Это было бы хорошо. А сейчас давай обсудим, что мы можем найти интересного на складах военной базы R9823. Ты же, наверное, уже обработал всю информацию, полученную с эскина транспортного сектора секретной военной базы R9876, зона А963. «Древний, но там же только информация по базам R8888 и R9876. Как бы я узнал, что находится на базе R9823? «Палин, а как же данные по перемещению грузов с одной военной базы на другую? Вот я ни за что не поверю, что с резервных баз R8888 и R9876 никогда никаких грузов не отправлялось на военную базу R9823. С такой точки зрения, мне еще не приходилось подходить к решению поставленного вопроса. Сейчас посмотрим, были ли какие-либо перемещения грузов». «Ты прав, древний, такие перемещения были, и причем довольно часто. Как я понял, тебя в первую очередь интересуют перемещенные грузы из секретного сектора Х-384 военной базы R9876 зоны А963. Не только с нее, но и с базы R8888. «А как мне определить, что там нужный нам груз из секретного сектора базы R8888, а не просто какие-то запчасти для кораблей?» «Все просто, Палин. грузы из секретных секторов на простые склады других военных баз не отправляют. Проследи по данным, в какой сектор на базе Р-98-23 отправлялись грузы из сектора Х-384 на базе Р-98-76. Они направлялись в сектор Х-108. Вот, что и требовалось выяснить. Секретные сектора, как правило, обозначают литерой Х. Значит, на военной базе Р-98-23 секретным является сектор Х-108. Когда просмотришь данные о том, что в этот сектор отправлялся какой-то груз с резервной базы Р-88-88, то узнаешь нужный номер соответствующего секретного сектора. Понял тебя, древний. Перемещение грузов было 4 раза, и все они отправлены из сектора Х-108 базы Р-98-23 в сектор Х-212 на базе Р-88-88. В обратном направлении из данного сектора на базу Р-98-23 было лишь одно перемещение, но 7 единиц груза за одну доставку. Посмотри эти грузы по габаритам и весу, а также зафиксируй все их коды. Просмотрел. За исключением одного груза все грузы небольшие по габаритам и весу. Можешь вывести на экран данные по крупногабаритному грузу? Вывожу данные груза на экран монитора, хотя и без их просмотра становится ясно, что это либо какой-то фрегат или же большая межсистемная яхта. Вот только одно меня смущает, Спалин. Если это фрегат или яхта, как ты говоришь, то зачем ее понадобилось прятать в секретном секторе? Тогда, скорее всего, это очень древний корабль. Возможно, его нашли где-нибудь в глубоком космосе, но так и не смогли разобраться с его системами. Вот и отправили на секретный склад военной базы. Возможно, в этом ты прав. Но какой же он большой? Почти в 2 с лишним раза больше нашей сварги. Как ты думаешь, он поместится внутри Ингарда? Судя по указанным габаритам, он как раз должен поместиться на том же уровне, где находится планетарный корабль-разведчик. Вот только все лишнее с этого уровня лучше убрать, иначе он там не поместится. Палин, пожалуйста, посмотри внимательно всю информацию по данной доставке. Кроме сопровождающих кодов доступа и кодов хранения объекта, там непременно должна быть какая-нибудь дополнительная информация на груз. Ты, как всегда, прав, древний. Имеются в наличии 2 сопутствующих грузам информпакета с защитными кодами. Скопируй их на этот носитель. Я вставил считыватель пульта, чистый кристалл. И попробуй вскрыть. Зачем их куда-то копировать? Можно на месте попробовать. Не нужно, Палин. Возможно, эти информационные пакеты имеют систему уничтожения информации. Примерно такую же, как ты делал. Я понял тебя. Информпакеты скопировал на кристалл. Приступаю к снятию защиты. Не прошло и минуты, как раздался треск. Информационный кристалл развалился на куски. Вот про этот случай я тебе и говорил, Палин. Если бы ты начал скрывать информационные пакеты на основном накопителе, то сейчас потеряли бы всю информацию на нем. Это уже и так понятно. Вставляй сразу еще 2 кристаллов. Попробую я другие методы. Вскрыть информпакеты удалось лишь на 9-м кристалле. Но все наши мучения стоили того. В пакетах оказалась дополнительная информация с кодами доступа для получения древнего корабля с базы. Кроме того, как оказалось, 6 единиц груза, что прибыли вместе с ним, имели прямое отношение к этому кораблю-артефакту. Даже имея на руках все коды доступа, без этих мелких грузов нельзя было забирать корабль. Те, кто рискнул бы так сделать, были бы уничтожены на месте. Все необходимые данные с информационных пакетов, а также сопровождающие коды для доступа в секретный сектор Х-108 военной базы Р-98-23, я сразу загрузил себе в память, а заявку на получение 7 единиц груза записал на отдельный чистый кристалл. Вот теперь можно было отправляться на саму базу. Тарх также подготовил на кристалле заявку от лица команды и скинов крейсера. Отдав приказ Тарху, чтобы дроиды убрали все лишнее со 2-го уровня, где находится сварга, забрал кристалл со списком и отдал его Лару. После чего мы на транспортном модуле быстро добрались до грузового шлюза и через переходной транспортный рукав отправились на базу. Несмотря на оказанную помощь в ремонте военной базы, мне и капитану пришлось проходить все уровни проверок вплоть до определения генокода. Так или иначе, но все положенные проверки мы прошли. Лар изначально переживал, получится ли у него пройти проверку генокода на военной базе, принадлежащей миру Арконы, ведь он был представителем мира Джеры. Однако все нарушения в его генокоде еще в прошлом убрала Эмилия. Это позволило капитану спокойно пройти проверку, дающую доступ на базу. Как только открылся переходной шлюз, перед нами появилась голограмма главного из кинобазы. Диспетчер базы сразу начала представлять своего начальника. «Главнокомандующий, позвольте мне представить вам главного эскина военной базы. Его личный код? Отставить личный код, диспетчер. Главному эскину военной базы R9876 зоны А963 отныне присваивается позывной «Смотритель», так как его задача внимательно смотреть за соблюдением порядка и сохранностью грузов. Благодарю, главнокомандующий. Могу я узнать ваш уровень допуска? Старший стратег, еще вопросы будут? Цель вашего появления на базе, помимо помощи в восстановлении связи. Получение грузов и необходимых материалов, согласно списку. Кроме того, я надеюсь, что вы нам возместите использованное нами оборудование связи, стоящее на балансе сверхтяжелого крейсера, которое нам пришлось установить на базу R9823 и узел, управляющий кордзонтами. Можете не сомневаться, вы получите точно такое же оборудование. Мною уже сделан запрос эскину, управляющему кордзондами, и получен список установленного на центральном узле нового оборудования. Вот и хорошо, смотритель. У моего сопровождающего, капитана Конуэлла, на кристалле заявка на получение необходимого со складов базы. Прошу проследовать вот в этот шлюз, на первый склад. Там примут вашу заявку. Капитан, вы идите, получайте со склада все согласно вашего списка. А мы проедем со смотрителем в одно интересующее меня место. «Слушаюсь, командир», — сказал Лар, и, развернувшись, направился в направлении указанного шлюза. «Транспортная платформа ожидает. Куда вам необходимо попасть, старший стратег?» «Мне необходимо попасть в сектор Х-108». «Вы поняли, смотритель, почему я не обозначил название сектора при сопровождающем?» — сказал я, усаживаясь на сиденье. «Так точно. Секретные сектора озвучиваются только наедине с главным эскином базы. Хочу сразу вас предупредить». «Можешь не продолжать. Я знаю, что у главного эскина военной базы нет доступа в данный сектор. Поэтому просто организуй мою доставку ко входу сектора Х-108. А дальше уже мое дело». «Благодарю, что вы меня понимаете. Разрешите вопрос. А с чем это связано?» «Тут все просто. Представь на мгновение, что чужакам удалось бы захватить военную базу. Перехватить управление любого эскина – дело времени». Даже если бы они уничтожили или отключили твою матрицу личности, то из твоих банков данных чужаки не получили бы никакой информации не только о том, что находится в данном секретном секторе. Они бы о его существовании ничего не узнали. Тем более этот сектор на схемах и воротах шлюзов никак не обозначается. Разве я неверно сказал? Совершенно верно. Теперь мне все понятно. Благодарю вас за разъяснение. Транспортная платформа остановилась у еле заметного контура двери в стене коридора. Я вышел из транспорта и подошел к двери. Рядом с ней находился знакомый контур ладони. Приложив руку к определителю, вновь почувствовал легкий укол в средний палец. Через 5 секунд под определителем выдвинулся пульт с множеством символов. Память подсказала очередность набора комбинаций. Быстро нажав на 16 нужных символов, дождался открытия двери. Сказав смотрителю, чтобы он меня подождал в транспорте, прошел вовнутрь. В отличие от прошлой базы, помещение оказалось немного большего размера, примерно 6 на 6 метров. В комнате был не только пульт управления, стояло два дивана и небольшое кресло. В углу на столике стоял пищевой синтезатор. Посредине помещения меня встречала голограмма эскина данного сектора. «Приветствую вас, старший стратег. Позвольте представиться, главный эскин сектора Х-108 R9823 зоны А941. Личный код? Отставить. Сменить личный код опознавания и скина на позывной прапорщик. Ко мне обращаться коротко и просто. Командир. Принято. Личный код заменен на позывной прапорщик. Все ваши указания приняты, командир. Вот и хорошо. Где у тебя считыватель кристаллов? Один момент, сказал прапорщик, и рядом с ним из пола появилась метровой высоты колонна, наверху которой находились ячейки под 7 кристаллов. Я вставил кристалл в центральную ячейку. Тут список того, что мне необходимо забрать. Разрешите уточнить, вы будете забирать все или какой-то отдельный груз? Прапорщик. Как давно ты этим сектором заведуешь? Больше 20 000 лет. А почему вы об этом спросили? Я подумал, что в этом секторе заменили главный старый Искин на новый. Иначе к чему такие уточнения? Разве тебе не известно, что эти 7 единиц груза нельзя разъединять? Мне это известно. Просто я, согласно установленной программе, должен был провести такую проверку, чтобы избежать недоразумений. Прапорщик, у тебя есть канал связи с диспетчером базы? Так точно, есть. Запроси у диспетчера, какое кодовое слово мною было произнесено при входе и как давно оно находится в банке памяти. Момент. Само слово мне названо не было, но диспетчер сообщает, что последний раз это кодовое слово использовалось 30 000 лет назад. Теперь тебе понятен мой уровень допуска. Не забудь приготовить панель ввода кодов, чтобы я тебе все дополнительные коды на получаемые грузы ввел. Сейчас все будет готово, сказал прапорщик. И рядом с ним из пола поднялась еще одна колонна, наверху которой была панель для ввода кодов. Дальше я лишь вводил коды на грузы, сначала основные, потом дополнительные. На это у меня ушло около 10 минут. Все коды принял? Так точно, все коды приняты и проверены, никаких ошибок и замечаний нет. Вот и хорошо. Подготовь мой заказ. 6 единиц груза на транспортную платформу и обеспечь охрану. Надеюсь, боевые дроиды охранения у тебя остались в наличии. Вы заберете все 20 боевых дроидов сопровождения? Нет. Я заберу лишь 10, а остальных оставлю тебе в помощь для охраны сектора Х-108. Я уже знаю про нападение на базу, так что лишняя защита сектора тебе не помешает. Благодарю, командир. Коды доступа к боевым дроидам сбрось на кристалл. Принято. Коды записаны на кристалл. Отлично. Сказал я, забирая кристалл из считывателя. Транспортную платформу с грузом и с боевыми дроидами охраны отправишь к первому сектору. Принято. А что делать с 7 единицей груза? У тебя гравитационные захваты в рабочем состоянии? Так точно, в рабочем. Тогда выводишь ими корабль за пределы базы, а дальше я его подберу и загружу на крейсер. Он может не поместиться на крейсере. Не переживай, прапорщик, у меня сверхтяжелый крейсер дальней разведки. В него и не такого размера груз может поместиться. Принято. Но если ваш сверхтяжелый крейсер находится у шлюза первого сектора, то у меня не получится вывести наружу груз с такими большими габаритами. Вы же перегородили своим кораблем внешний входной шлюз в мой сектор. Не волнуйся. Как только мы отойдем от базы, можешь выводить груз наружу. Надеюсь, твои технические дроиды ничего не скрутили с корабля? Да, как вы такое могли подумать, командир? Спокойно, прапорщик, это была шутка. Покинув секретный сектор Х-108, мы с главным Искином на транспортной платформе вернулись ко входу на базу. Ларс сходу доложил. Командир, все согласно списку получено и доставлено на крейсер. А оборудование связи, взамен того, что мы установили на базе и на центральном узле? Это тоже получили, причем в двойном комплекте, на тот случай, если еще у какой-то базы будут такие же повреждения. «Смотритель, а где твой сопутствующий груз для военной базы Р-88-88?» «Грузовая платформа с сопутствующим грузом уже доставлена на ваш крейсер». «Ну, вот и хорошо. Сейчас дождемся еще одну платформу с грузом и отправимся дальше». А вот и она появилась на горизонте. Как только платформа с грузом и с дроидами из секретного сектора Х-108 проследовала на крейсер, мы, попрощавшись с главным Искином и диспетчером, покинули базу. В рубке управления отдал приказ Тарху отойти от базы на небольшое расстояние и приготовить гравитационные захваты. Как только мы отошли на несколько сотен метров, внутри военной базы открылся громадный шлюз, и из него плавно выплыл корабль идеальной красоты и формы. Таких идеальных кораблей мне еще не приходилось видеть. Перехватив его гравитационными захватами, мы переместили его внутрь крейсера и закрепили на уровне рядом со сваргой. Палин оказался прав. Древний корабль-красавец занимал по длине почти весь второй уровень. Сразу после этого Фоме был дан приказ на прыжок в зону стратегической защиты А-555, где находилась резервная военная база Р-88-88. Что ожидало нас там, мы пока не знали.